Глава 28. Стефания. «Доброе утро, милая!» — улыбается мама, когда я спускаюсь к завтраку. «Ты сегодня припозднилась. Долго не могла уснуть. Ночь казалась бесконечной, потому что сразу после ухода мамы и Тима я заперлась не только на замок, но и подперла дверь креслом и тумбой, опасаясь, что сводный решит снова навестить меня ночью. Признаться, я ждала его возвращения и в то же время жутко боялась, потому что происходящее между нами – это не норма. Пусть доводы Тимура звучат логично, но есть несколько жирных «но». Родители будут в ужасе, если мы продолжим начатое, и они об этом узнают. И, конечно, для меня не вариант начинать хоть что-то со сводным братом, потому что для него все это лишь развлечение. В то время, как я уже ощущаю нечто, заставляющее мое сердце биться чаще только при мысли о нем. А стоит ему дотронуться до меня, как весь здравый смысл покидает меня, а эмоции полностью оказываются под влиянием тех ощущений, что вызывают ласки Тимура. Ему достаточно прикоснуться ко мне, как голова перестает руководить телом, и во мне просыпается что-то совершенно иное, что не поддается контролю. Самое страшное, что мне нравится, когда он рядом, но и пугает до ледяной испарины, когда мы оказываемся на расстоянии, и приходит осознание того, насколько меня влечет к нему. Все мои опасения оказались напрасными. Никто ночью ко мне не ломился, и ничего не произошло, и мне все же удалось уснуть. «Думала о чем-то приятном?» — улыбается мама. «Или, может, о ком-то?» Столько любопытства на ее лице, и глаза горят таким блеском, что мне становится не по себе. «Мама!» — строго говорю, не собираясь развивать эту тему. «Мы вчера так и не поговорили», — следит она за мной, как удав за жертвой, пока я подхожу к кофемашине. «О чем?» Достаю кружку и капсулу, собираясь приготовить себе капучино, не поворачиваясь лицом к матери. «Ну как же, о твоем свидании и перспективах с этим Виктором?» «Мам», — оборачиваюсь к ней, — «мы договорились, что я приведу парня на вашу годовщину, так?» Мне противно поведение матери, но еще более мерзким кажется то, что приходится выкручиваться. «Так», — кивает она довольно, поднимаясь с места и оставляя после себя грязную посуду на столе. «И я приведу, а большего ни тебе, ни кому бы то ни было знать не надо». «А как же посекретничать?» — улыбается так приторно, что аж зубы сводит. «Может, тебе нужны какие-то советы?» Обходит стол и приближается ко мне. «Посекретничать у меня есть подруга», — смотрю ей прямо в глаза. «Ты, насколько я помню, никогда особо не горела желанием сблизиться со мной. Поэтому я не вижу причин, чтобы менять эту традицию». «Стефания», — произносит она мое имя возмущенно, — «разве я тебя чем-то обидела?» «Да, возможно, в прошлом я уделяла тебе меньше времени, чем хотелось бы. Но это лишь для того, чтобы устроить наше с тобой будущее». Аппетит мгновенно пропадает. «Я давно смирилась с тем, что не нужна матери, но никогда не приму фальшь и ложь. И не надо меня считать дурочкой, готовой все забыть только потому, что мама наконец-то решила проявить ко мне интерес. Как только я смогу съехать из этого дома, мне больше не нужно будет считаться с ней. Теперь можно ни о чем не беспокоиться, верно? Не знаю, откуда взялась эта враждебность, но я чувствую отторжение от того, что родительница пытается залезть в мое личное пространство». «Стефа!» — возмущенно распахивает глаза мама. — «Что с тобой сегодня?» — «Со мной?» — смотрю пристально. — «Все в порядке». Хочется высказать ей все. И то, как я ее ждала всегда в детстве и любила. А она из раза в раз предавала меня. Но я вовремя одергиваю себя, потому что Инга никогда не умела слышать других. Только себя и свои желания. Да что там, она собственную мать не пожалела, единственного близкого для меня человека. А все потому, что больше ей нечего с нее поиметь. Я уже выросла, и меня можно выгодно спихнуть, в то время как пожилая родительница для нее стала не более чем обузой. Вот только сейчас я готова пойти на все, чтобы сбежать от нее подальше, получить независимость и забрать бабушку из того клоповника, куда она ее запихнула. Но мое «пойти на все» все-таки отличается от ее. Я не хочу ни от кого зависеть, ни от нее, ни тем более от какого-то мужика, способного устроить для меня лучшую жизнь. Но если я все это ей скажу, она же не поймет. Так к чему сотрясать понапрасну воздух? Лучше беречь силы для того, что действительно важно. И, кажется, пора напомнить Виктору о его предложении помочь мне с поиском работы. Прости, не выспалась. Ставлю чашку на место и направляюсь к выходу, чувствуя абсолютную потерю аппетита. «Стеф, а ты куда? А завтрак?» «Позже». Выхожу из кухни и сворачиваю к тренажерному залу, лишь бы спрятаться от матери. Меня сразу ловят сильные руки. Сердце замирает, и кровь мгновенно приливает к лицу, когда я поднимаю взгляд вверх. «Поехали, позавтракаем где-то в другом месте», — предлагает Тим шепотом. «Стефания, вернись!» — кричит вдогонку мама, вызывая у меня изжогу своим криком. «С удовольствием!» — отвечаю без раздумий и позволяю сводному взять меня за руку и вывести на улицу через внутренний двор.